Глава 51. Когда я вышла от Алекса, был уже почти полдень. Я чувствовала в крови мощный выброс адреналина, однако сама пребывала в крайне депрессивном настроении. Я чуть ли не трусцой бросилась по коридору в сторону своего жилища. А в ушах у меня странным эхом звучали три фразы из выступления Мадлен Синклер, которые мы вчера вечером слышали по телевизору. «Лучшая Америка», «Лучшая семья», «Лучший человек». Я думала о том, что пресловутый институт геники — это на самом деле институт евгеники. И мне так много нужно было поскорее рассказать Мелиссе и Руби Джо, что я даже бросилась бежать, очень надеясь, что они обе уже дома. Наверное, я должна была испытывать шок, некоторое потрясение, но ничего такого я не испытывала. Отвращение, пожалуй. И возмущение. И еще какие-то чувства. Но только не шок. Наоборот, мне было ясно, что люди поступали так всегда, объединяясь в свои маленькие общества. Мы всегда придумывали и создавали различные категории. Всегда сравнивали себя и других. Всегда придумывали, как собирать в команду себе подобных, а всех прочих от себя отделять. Собственно, весьма похожим образом в старшей школе с помощью определенных ритуалов и испытаний создаются спортивные команды. «Я выбираю ее, а не его», — говорим мы. «Выбираю». Кто-то всегда остается последним. Кто-то всегда оказывается на самом дне бочки. Кого-то наверняка выберут в самую последнюю очередь. Можно подумать, мы, становясь взрослыми, перестаем играть в игру «Я выбираю тебя». Как бы не так. Руби Джо внимательно слушала мой отчет, правда, в несколько сокращенном виде. О внезапном визите Малкольма, о разговоре Шалтай-Болтаев и о той папке с документами, которую я видела у Алекса. Мелисса, свернувшись клубком на диване, что-то весьма бодро строчила в своем блокноте, прерываясь только для того, чтобы пробормотать что-то насчет государства Джима Кроу, где в 21 веке сегрегация осуществляется не по цвету кожи, а в соответствии с показателями Q-тестов. «Прогрессисты грёбаные!» Вдруг возмущенно воскликнула Лиса. Я как-то не сразу сообразила, что она имеет в виду. Но это же типичный прогрессизм, с большой буквы «П». С этой идеей они носились еще в самом начале 20 века, создавая программы типа «Избавимся от идиотов». Руби Джо поёжилась в своем кресле. Ненавижу это слово. «Прогрессисты или идиоты?» — насмешливо переспросила Лиса. Но никто не засмеялся. «Там сегодня еще двое каких-то докторов наук поджидали Андервуд возле ее кабинета», — вспомнила я. Мелисса вдруг резко вздернула голову, оторвавшись от своего блокнота. «Доктора медицины или философии?» «Не знаю». На тех мужчинах, что сидели у двери в кабинете Андервуд, не было белых медицинских халатов, а на шее стетоскопа. Однако и в офисные твидовые костюмы они облачены не были, как большая часть ученых, сделавших карьеру. Скорее, все-таки медицины. Врачи здесь, конечно, были очень нужны. Сотни детей спали все вместе в допотопных, плохо проветриваемых дартуарах. И любая инфекция, от простого насморка до гриппа, распространилась бы мгновенно. А на улице было уже довольно сыро и холодно. Природа вовсю напоминала, что вот-вот начнется типичный гриппозный сезон. Как и сказал Алекс, всей школе в самое ближайшее время необходимо сделать прививки, особенно малышам. Я так глубоко задумалась, что Руби Джо с тревогой спросила. «Что с тобой, Елена? Ты нормально себя чувствуешь?» «Нет. Да. Понятия не имею». «Да-да, все в порядке». Щелк, щелк, щелк. «Лиса, да что ж ты все время своей ручкой щелкаешь?» — не выдержала я. Она ухмыльнулась во весь рот. Лукаво на меня поглядела, и эта ухмылка разом сделала ее лет на 25 моложе. «Это же камера, деточка», — ласково пояснила она. «До выхода на пенсию я работала учительницей в школе, преподавала историю, а теперь стала репортером, фрилансером, конечно. Зато чувствую себя не только занятой, но и нужной. Вопрос только в том, как заполучить достаточное количество достоверной информации о деятельности этих ублюдков и выставить на всеобщее обозрение их вонючие задницы. Ну хорошо, вопросов вообще-то два, потому что я не знаю, как мне без телефона передать собранную информацию. Сложно, но придется как-то исхитриться. Расскажи-ка поподробнее, что еще ты видела в его кабинете? Теперь она говорила резким тоном и, почувствовав это, поспешила извиниться. Ты уж меня прости, но я ничего не могу с собой поделать. Как только во мне просыпается репортер, я сразу становлюсь жесткой, даже грубой. Я ее понимала и, пожав плечами, постаралась вспомнить все мелочи, даже запахи и звуки. Он пьет хороший кофе и отличный шотландский виски. И трубку курит. Я видела на одной из полок курительную трубку и пачку дорогого табака. То и другое было спрятано за стопку книг. И это все? Ну, когда я уже уходила, у него зазвонил телефон, и я заметила, какая фотография высветилась на экране. Он сам, какая-то женщина и два мальчика. Женщина показалась мне знакомой. Не знаю, то ли поза ее была знакомой, то ли что-то еще. Я пыталась снова вызвать этот образ в памяти, но все тогда случилось слишком быстро. А еще на ней была шляпа, припоминала я. Нет, больше ничего не помню. Он ведь буквально выставил меня. Он явно женат, но по-прежнему заигрывает со мной весьма активно. Брови Мелиссы взлетели на лоб, на секунду опустились и снова взлетели. Да так там на лбу и остались. «Я же сразу тебе сказала, что он мне не нравится», — напомнила Руби Джо. Но с точки зрения Лиссы, то, что Алекс кому-то нравится или не нравится, никакого значения не имело. Значение имело только то, что ему очень нравилась я. И теперь на меня в упор смотрели две пары глаз, точно в детской игре в гляделке. И в пристальных взглядах Руби Джо и Мелиссы читалось одно и то же. «Ага, моргнула. Теперь ты водишь».